Я перестал быть нужным, и тут, естественно, сосредоточился исключительно на своей персоне. Лежал и жалостно перелистывал тихоструйную повесть своей жизни, и, фигурально выражаясь, оплакивал ее, потому что было в ней нечто симпатичное и доброе, и по надобности злое. Потом поволокся в больницу, больным и совсем уже побежденным, но тут опять, фигурально выражаясь, зазвонил мой телефон. Сделался я не просто койко-местом в клинике, а случайно пролеживающим врачом. И тут открылось во мне второе дыхание. Деятельность не только лампадно-постно-милосердная, но такая, что пришлось мне и зубы показать, и в пререкании вступить. Тут уже по ихней тихоструйной жизни крутая волна прошлась, и был я сей малой бури виновником скандальным и непокорным. Тогда полностью оценил мудрость старинной присказки, что плохого князя и телята лижут. Так что давайте, Саша, товарищ Золотухин, на этом наше торжественное заседание и закончим. Конечно, можете со мной не соглашаться, весьма даже вероятно, что это вам лично не в масть или известно. Да я и не настаиваю, я ведь субъективно. Будете необходимы людям, обретете смысл. Нет, дело ваше. Народишко и не заметит, жил такой или не жил. И эти так называемые незаметные, в общем-то, как это ни жестоко, но незаметные по своей вине, стороной прожили, сами по себе, что жил, что помер, никто и не обернулся. А какая бы жизнь наступила, если бы каждый предельно был необходим людям, да еще и бессознательно при том? Богословский поднялся. «А вы и таких знаете?» — спросил Александр. «Конечно. Кого же, например?» «Устименко знаю вам известного, нашего главного. Многих знаю и знал. Познакомите?» «А ты, валяй вокруг, повнимательнее глядись!» Вдруг на «ты» ответил Богословский. «Вглядывайся, не стесняйся. А то так и жизнь проскочит. Все будешь по чинам да по местам человеческую ценность определять». «Хорошо, минутку», — опять протянул руку, как бы удерживая Богословского Александра. «Одну только минутку. Вот вы сказали Устименко. Я понимаю, про него Штуб тоже говорил. И сам ваш Владимир Афанасьевич произвел на меня замечательные впечатления. Но зачем он ушел от науки? Зачем ему административная должность? Вы не сердитесь, Николай Евгеньевич». «Я это у него сам спрошу, но мне теперь многое нужно знать». «Теперь?» «Почему именно теперь?» — удивился Богословский. «Потому что я теперь опять жить готовлюсь». Богословский вновь сел. Совсем он разучился стоять в последнее время. «Это вы в смысле диссертации? Кандидатской или докторской? В рассуждении научного чина?» «Ну, не чина, а просто науки. Хрен редьки не слаще», — с усмешкой ответил Богословский. «Так я ваше внимание обращу к Антону Павловичу, к Чехову, который, надо вам сказать, был не только что всем ведомо художником слова и даже чего-то там певцом, но и замечательно, может быть, великим лекарем, врачевателем, черт знает даже какой силы умом в медицинском смысле». Ну и вот в одном его сочинении к старому профессору приходит, как тогда именовались они, докторант, которому в охотку написать диссертацию именно под руководством данного профессора. И, конечно, в том случае, если данный профессор подкинет докторанту темочку, на что профессор отвечает примерно так. «Он дебы и рад помочь коллеге, но желаю сначала уяснить, что именно такое эта пресловутая диссертация. По предположениям старичка, диссертация есть продукт самостоятельного творчества. Что же касается до сочинения, написанного на чужую тему и под чужим руководством, то оно называется иначе». Саша Золотухин улыбнулся. «Но ведь эта точка зрения, кажется, устарела», — нетвердо сказал он. «Так сейчас не думают». «А мы с Устименко именно так думаем», — рявкнул друг Богословский.